Аргонавты у царя Алкиноя. На этом острове ждал аргонавтов заслуженный отдых. Арго вошел в Фиакийскую гавань. Всюду бесчисленными рядами стояли высокие корабли. Бросив якорь у пристани, герои пошли во дворец к Алкиною. Глядя на аргонавтов, на их тяжелые шлемы, на крепкие мускулы ног, в блестящих поножах и на загар коричневых лиц, миролюбивые фиакийцы шептали друг другу. Должно быть, это Арес со своей воинственной свитой шествует в дом Алкиноя. А посмотрев на Медею, они прибавляли шутливо. А вот и красавица Афродита. Только на этот раз она родилась не из пены морской, а из сажи в кузнице бога Гефеста. Видите, как черны ее косы, как обветрена кожа. Должно быть, подземный огонь опалил ей лицо. Так шутили веселые фиакийцы, шумной толпой провожая героев до царского дома. Гордо вздымался над людную площадью дом Алкиноя. Медные стены блистали в переднем покое и были сверху увенчаны светлым карнизом лазоревой стали. Вход огражден был дверями, литыми из золота. Кольца и золотые замки украшали тяжелые створки. Справа и слева от двери стояли у самого входа две золотые собаки искусной работы Гефеста. Были бессмертны собаки. С летами они не старели. Верно, они стерегли крепкозданный дворец Алкиноя. Всюду по стенам покоя тянулись удобные лавки, крытые мягким ковром в шерстяных разноцветных узорах. А в Геникее дворца, возле мудрой царицы Ареты, в круг очага на скамье 50 рукодельниц сидели. Рожь золотую мололи они жерновами ручными, нитки сучили и пряли умело прилежные девы. Царь Алкиной приветливо встретил пришельцев. Он приказал отвезти Медею на женскую половину дворца к гостеприимной Арете, а воинов пригласил к себе и устроил богатый пир. Шумной толпой вторглись в покой фиакийцы. Всем им хотелось выслушать рассказы героев, но не успели гости возлечь за столы на пышно украшенных ложах, как двери дворца распахнулись, и в дом ворвались незнакомые люди. 12 чернобородых мужей с мечами в руках, гремя золотыми доспехами, торопливо прошли через зал и приблизились к Алкиною. Самый высокий из них — предводитель с седеющей бородой и с глазами, горящими злобой, из-под черных косматых бровей, свирепо взглянул на Язона, возлежащего рядом с царем. Быстро спрыгнул Язон с богатого ложа и могучей рукой схватил копье. Вслед за Язоном вскочили и все аргонавты, мгновенно готовые к битве. А бородатые воины, обступив своего предводителя, в ярости потрясали мечами. Царь Алкиной с удивлением и гневом смотрел на эту безмолвную ссору. Если бы властным движением руки не удержал он врагов, бой завязался бы тут же в дворцовом покое между накрытых столов и бочек с душистым вином. «Кто вы такие?» — спросил Алкиной бородатых пришельцев. «Кто вам позволил врываться с оружием в мирный дворец и нападать на гостей посреди веселого пира?» «Я царь Эйет», — отвечал предводитель чернобородых, — «а гости твои — бесчестные люди, похитители и убийцы. Стыдно царю укрывать их в своем крепкозданном дворце». И, повернувшись к Язону, Эйет потребовал, чтобы герой отдал ему Медею и золотое руно. «Возьми, если можешь», — спокойно ответил Язон, — «только выйдем отсюда. Сразимся в открытом поле, нехорошо затевать кровавую драку в светлых покоях дворца». Бряды же расправили черные крылья и яростно закричали: «Чего же ты медлишь, Эйет? Пойдем и сразимся!» Буйные братья давно стосковались по войнам и битвам. Им надоело скитаться в морях и беспрестанно работать тяжелыми веслами. Они обрадовались неожиданной стычке, они горели желанием показать колхидской дружине искусство и силу греческих воинов. Но Алкиной не хотел, чтобы дело дошло до сражения. Он успокоил Эйета разумной речью и потихоньку послал слугу за царицей Аретой, которая славилась не только удивительной своей красотой, но и великим умом. Узнав, в чем дело, Арета сейчас же явилась на пир. «Выслушайте меня, великие воины», — с кроткой улыбкой сказала царица Эету и аргонавтам. «Меч никогда не докажет правды. Лучше решите ваш спор справедливым судом. Изберите судьей царя Алкиноя. Он судит разумно и честно. Сами боги внушат ему правильный приговор». С радостью принял Язон предложение Ареты. С той поры, как вещая Кирка сняла с него грех, Язон не боялся суда. Эет же нахмурился и молчал. Он с удовольствием отказался бы от препирательств, но, боясь показаться неправым, он мрачно взглянул на Арету и в знак согласия кивнул головой. Гости опять возлегли за столы, и пир продолжался. Но он продолжался в молчании, потому что враги не смотрели один на другого и, втайне сердясь, не хотели забавить царя Алкиноя приятной беседой. К полуночи все разошлись по разным покоям дворца и крепко заснули, потому что на скучном пиру выпили много вина. Только царица Арета долго шепталась с Медеей в дальнем покое дворца. Все разузнав от Медеи, она поспешила к царю Алкиною. Судьба несчастной царевны тронула сердце Ареты, и ей захотелось помочь аргонавту. Царь Алкиной сидел у постели и в раздумье расчесывал гребнем волнистую бороду. «Не знаю, как быть», — сказал он, взглянув на Арету. «Я молился богам, но они отвечают неясно. Афины и Гера хотят, чтобы я оправдал аргонавтов, а Диана и Гелиос требуют им наказания. Как бы я ни решил, кто-нибудь из богов будет разгневан». Подумав немного, он продолжал. «Нельзя оставить Язону Медею. Вот если бы он женился на ней, тогда никто не мог бы разлучить жену с мужем. Но так как они не женаты, придется Медее вернуться к отцу». «Так и решим», — улыбаясь, сказала Арета. «Ты хорошо рассудил, Алкиной». Очень довольная тем, что узнала, она возвратилась к Медее. А царь Алкиной решил, что теперь ему не о чем думать. Лег в постели, заснул, забыв даже вытащить гребень из бороды. «Закутайся в плащ и разуйся», — сказала Медея Арета. «Я послала раба за Язоном». Крадучись, вышли они в широкие сени дворца, и, встретив у входа Язона, тайно от всех отправились в храм великой богини Геры, покровительницы семейного очага. Плотно закрыв тяжелые двери храма, озаренного светом одного факела, Арета сказала Язону о решении царя Алкиноя и спросила героя, хочет ли он взять себе в жены царевну, чтобы спасти ее от гнева отца. Язон крепко задумался, а Медея стояла с низко опущенной головой и в тревоге ждала ответа. Ведь она любила Язона больше всех людей на земле. Наконец Язон повернулся к Арете и сказал: «Выслушай меня, добрая Арета, а ты, царевна, запомни мои слова. Я очень люблю Медею. Ради этой любви я взял ее на корабль. Но когда мы садились на Арго, я был уверен, что боги помогут нам быстро вернуться домой и там отдадут мне наследство отца. Ведь Медея царевна, и я не хотел жениться на ней, пока не верну свое царство. Но все случилось не так, как я думал. Не добрые боги, а злые враждебные ветры несли мой корабль по волнам. Вместо мира и счастья скитания и бури выпали нам на долю. Много дней прошло с той поры, как мы ушли из Колхиды, а у меня все еще нет ничего, кроме трости, щита и меча. Нет ни царства, ни дома, ни верной надежды их получить. Пусть Медея решает сама, пристала ли ей царевне скитаться с бездомным бродягой. Захочет ли царская дочь всю жизнь прожить с бедняком?» Тут Язон замолчал и с боязнью взглянул на Медею, а она протянула руки и прижалась лицом к холодным доспехам Язона. «Довольно», — сказала царица Арета. «Я вижу, что злая судьба не испугает Медею. Отныне вы муж и жена, и никто не посмеет вас разлучить». Утром Эет со своей дружиной явился на суд к царю Алкиною, а вслед за Эетом вошел и Язон. Мудрый судья восседал на высоком троне в белых одеждах, по краю окрашенных в пурпур. Рядом с царем на высоких подушках сидела Арета. «Слушайте волю богов!» — возвестил Алкиной, обращаясь к Колхидинам. Могучий Езон честно исполнил то, что приказал ему царь Эет, и золотое руно досталось Езону по праву. Но царевну Медею похитили аргонавты нечестно, и она вернется к отцу. Так решили великие боги. Выслушав это решение, Эет нахмурился и сказал: «Плохой ты, судья Алкиной. Езон никогда не смирил бы быков, не посеял бы зубы дракона и не убил бы чудовище, если бы Медея не помогла ему колдовством. Он бесчестно украл у меня золотое руно, не свершив никакого подвига. Подвиги за него свершила Медея, значит, ей и принадлежит золотое руно». И, видя, что царь Алкиной в смущении не знает, что отвечать, Эет закричал со смехом: «Боги всегда справедливы, Езон! Отдай мне Медею, а если не хочешь расстаться с проклятой колдуньей, верни мне без спора руно. Выбирай же, могучий герой, убивший дракона с помощью женщины. Ведь если тебя покинет Медея, ты потеряешь всю свою силу и не свершишь ни единого подвига». Все колхидине засмеялись. Довольные шуткой Эета, они хохотали и скалили белые зубы. Но Езон покачал головой и сказал: «Напрасно ты веселишься, Эет. Ты не получишь ни руна, ни Медеи». Услышав такие слова, Алкиной огорчился. «Я судил справедливо», — сказал он герою. «Сами боги велели вернуть Медею отцу. Неужели ты хочешь нарушить волю богов?» «Нет», — ответил Езон, — «не хочу. Но боги повелевают жене идти не за старым отцом, а за мужем». «А Медея тебе не жена», — торжествующим голосом крикнул Эет. «Приведи ко мне дочь, или я возьму ее силой». «Нет», — ответил Езон, — «мы с Медеей муж и жена. Ни силой, ни словом ты ничего не возьмешь, потому что мы дали друг другу священную клятву перед мраморной статуей Геры». «Кто свидетели клятвы?» — спросил Алкиной, недоверчиво посмотрев на Езона. «Кто свидетели клятвы?» — насмешливо воскликнул Эет. «Не верьте ему, он обманщик!» И так как Езон молчал, Эет повторил с торжеством: «Где же свидетели клятвы?» «Здесь», — сказала царица Арета, склонившись с высокого трона. «Я слыхала их клятву, и я повенчала их в храме. Разве мало вам слова царицы Ареты?» Царь Эет с горящим гневом глазами, как дикая кошка колхидских дебрей, бросился к трону, но, раздумав, повернулся на месте и пошел из дворца. Дойдя до дверей, он опять обернулся, поднял обе руки и сказал, задыхаясь: «Будьте прокляты вы, ненавистные греки! Пусть никто из вас не увидит отчизны! А ты, Алкиной, да не ведаешь счастья во веки веков!» В страшном гневе он выскочил вон и, спустившись к своим кораблям, удалился в Колхиду. А царь Алкиной, очень довольный, что так хорошо для Езона окончился суд, устроил великий пир и до вечера слушал рассказы пловцов-аргонавтов. Отдохнув у приветливых фиакийцев, герои отправились в путь.